Через некоторое время Павел завел очередной роман с молоденькой сотрудницей МИДа, и Ольга тут же предложила. «Паша, если ты хочешь на ней жениться, нет проблем. Разведемся хоть завтра». Павел вытаращил на нее глаза. «Я? Разводиться? Да ты с ума сошла? Ни в коем случае. Как только я разведусь, мне кислород перекроют. Каждая моя возлюбленная будет немедленно беременеть и требовать, чтобы я, как честный человек, на ней женился. Даже если она окажется замужем, всегда остается опасность, что в один прекрасный день она заявит мне, дескать, любимой. Я ушла от мужа и хочу теперь быть только с тобой. Мне это надо. Я же не смогу ей объяснить, что я-то не хочу быть только с ней». «Потому что мне любая женщина надоедает максимум через год. Ну, кроме тебя, конечно. Ну, что я могу сделать, если я так устроен?» Ольга была устроена почти так же. Она готова была поддерживать отношения с мужчиной только при условии, что не будет с ним вместе жить. Встречаться 3-4 раза в неделю, приятно проводить время, ужинать в ресторане, заниматься любовью, и на этом все. Никаких обязательств, никакого быта, никаких чужих родственников, которым нужно оказывать внимание и с которыми нужно считаться. Пашкины мать и отец — совсем другое дело. Они все одна семья. Но чужие родители, братья с сестрами, дядюшки с тетушками и внучатыми племянниками, и каждый со своими причудами, претензиями и требованиями — нет уж, увольте, это не для нее. Однако для того, чтобы очередной возлюбленный не впал в соблазн сделать ей брачное предложение, Ольге необходимо было официально считаться замужней женщиной. Опыт показал, что если замужняя дама отказывается развестись с мужем, чтобы упасть в объятия любовника, это воспринимается спокойно и даже одобрительно, в то время как если свободная от семейных уз женщина почему-то отказывается выходить замуж, и ее начинают считать странной, дефективной, а то и сумасшедшей. Во всяком случае, с такой женщиной явно не все в порядке. А Ольга Плетнева совсем не хотела, чтобы о ней так думали. Вот и выходило, что ситуация, сложившаяся под влиянием внешних обстоятельств и рассматривавшаяся как временная, незаметно перешла в постоянную, ибо оказалось, что она соответствует обстоятельствам не только внешним, но и внутренним. Да и родители Ольги и Павла были счастливы от того, что их дети живут так дружно. Внуков вот только нет. Но, значит, не судьба. Стоя в арке, Павел основательно продрог, несмотря на то, что был тепло одет. Сырость пробралась за воротник и оттуда медленно спускалась по спине. Ливень прекратился, переродившись в нудный, нескончаемый моросящий дождь. На часах уже 9:30, черный «Лексус» все еще стоит у второго подъезда, а результата пока никакого. Без 10:10 из подъезда 16-этажного дома вышел человек с висящим через плечо кофром от видеокамеры. «Неужели он?» — подумал Павел, не веря в удачу. В дождливых сумерках он не мог как следует рассмотреть этого человека, видел только, что это мужчина. Субъект с кофром слегка замедлил шаг, поднял голову и посмотрел на окна. На те самые окна, которые Ольга утром помечала крестиками на схеме. «Точно он», — понял Плетнев. Мужчина накинул на голову капюшон и быстрым шагом двинулся по противоположной стороне. Павел осторожно выглянул на улицу. Мужчина, судя по всему, приехал не на машине. Во всяком случае, направлялся он в сторону станции метро «Новокузнецкая». Ольга говорила, что до метро от этого дома никакой общественный транспорт не ходит, нужно идти пешком, переулками, и занимает это минут 15. Павел хотел было сесть в машину и доехать до метро, а там подождать человека с кофром, но в последний момент сообразил, что тот может оказаться местным жителем. И идти вовсе не на метро, а к себе домой. Павел, как дурак, станет высматривать его на платформе, а он уже давно будет пить чай в своей квартире. Или, допустим, не войдет в метро, а сядет в автобус, который там останавливается. Придется идти за ним следом под дождем. Тоже мне радость. Мужчина шел быстро, и, двигаясь за ним по пятам, Павел оказался возле метро уже минут через 10. Ольга явно определяла время в расчете на прогулочный шаг и высокий каблук. В вагоне метро Павел сумел как следует рассмотреть предполагаемого шантажиста. В глубине души Плетнев все-таки допускал мысль, что ошибся. Ну, мало ли, людей ходит по городу с видеокамерами. А то, что именно на те окна посмотрел, ну, так это просто совпадение. Ничем не выдающаяся личность. Молодой парень лет 20 или около того. Черты лица несколько неправильные, асимметричные, как бывает у психически больных людей. Но это ведь может быть и от природы, или вследствие какой-нибудь соматической болезни. Парень пребывал в глубокой задумчивости, периодически губы его расплывались в улыбке, как будто он мечтал о чем-то необыкновенно приятном. Проехал он всего одну остановку и на станции Китай-город пересел на Рижскую линию. «Странный он какой-то», — с недоумением подумал Павел. «Мог бы сразу с Новокузнецкой перейти на Третьяковскую и ехать без пересадок. И о чем он только думает?» В этот момент парень с кофром снова задумчиво улыбнулся, и Павел со злостью ответил сам себе. Как это, о чем он думает? О деньгах, которые хочет с Лёльки слупить. Небось, сейчас мысленно их тратят. Вот и улыбается козлище. Руки чешутся, шею ему свернуть. Ей-богу, пришиб бы, как поганого таракана, если бы не боялся, что за это посадят. Угрызения совести меня бы уж точно не мучили. Они доехали до станции Свиблова, где парень, наконец, вышел. Еще несколько минут пешком, и он вошел в подъезд дома, такого же ничем не примечательного, как и он сам. Павел даже удивился, как легко ему удалось проследить за шантажистом. Ему всегда казалось, что слежка — дело чрезвычайно тонкое и трудное, но это, наверное, тогда, когда человек опасается, что за ним могут следить, и все время проверяется. Обычные же люди ни о чем таком не думают. Им и в голову не приходит оборачиваться назад и смотреть, нет ли среди идущих сзади прохожих какого-нибудь, кто полчаса назад садился с ним в один вагон поезда. Этот тип, по-видимому, никого не опасался. Ну что ж, тем лучше. Зайти в подъезд следом за парнем Павел не смог. Там висел домофон, а открывалась дверь при помощи специального ключа-пластин. Плетнев в задумчивости остановился, и на его удачу в этот момент из подъезда вышла женщина. «Простите, я, кажется, с приятелем разминулся», — торопливо заговорил Павел. «Вы не видели, это не Лёва Зеленов сейчас в лифте поднимался?» Он назвал первое пришедшее ему в голову имя бывшего однокурсника. Женщина чуть сдвинула брови, будто припоминая фамилии всех жильцов подъезда. «В нашем доме Зеленовы не живут», — ответила она, окидывая Павла подозрительным взглядом. «Вы подъезд не перепутали?» «Как будто нет», — Павел изобразил растерянность. «Квартира 71 здесь?» «71-я в третьем подъезде». «Черт, я был точно уверен, что это Левка. Бежал за ним от самого метро, догнать не смог. В синей куртке с капюшоном, на плече кофр такой висит от видеокамеры. Да это был Кира Яровой с четвертого этажа. А никакой не Зеленов». «Или как его там?» — укоризненно сказала женщина, всем своим видом показывая, как это неприлично перепутать всем известного Кирилла Ярового с никому неизвестным Левкой Зеленовым. Он действительно только сейчас в лифте поднимался. Я спустилась как раз, а он в лифт вошел. Правильно, в синей куртке и с кофром. А 71-я квартира в третьем подъезде. Там ищите». «Спасибо вам», — горячо поблагодарил Павел и изобразил движение в сторону третьего подъезда, с ужасом думая, как себя вести, если всезнающая тетка пойдет с ним рядом и будет смотреть, как он станет набирать на домофоне номер 71 и спрашивать Зеленова. На его счастье, женщина пошла в другую сторону и тут же завернула за угол. «Ну что ж, первый результат есть. Его зовут Кирилл Яровой, и живет он на 4-м этаже. Хорошо бы узнать, в какой именно квартире. а заодно и выяснить, чем он занимается и на какие средства существует. Была бы сейчас хорошая погода, во дворах околачивались бы пацаны из близлежащих домов, и при помощи элементарного умения и весьма скромных денежных сумм из них можно было бы выкачать всю нужную информацию. Но идет дождь, и во дворах пусто. Ладно, никуда он не денется, можно и завтра вечером сюда приехать и собрать все необходимые сведения. А пока надо возвращаться домой, дождаться Лёльку и спросить ее, не знает ли она человека по фамилии Яровой. Может быть, отца, мать, сестру или брата этого Кирилла? Может, это у них семейный бизнес? Павел почти бегом выскочил на проезжую часть и поймал такси, на котором доехал до места, где оставил свою машину. Черный «Лексус» все еще стоял. В окнах квартиры, где сейчас находилась Ольга с любовником, горел свет. Несмотря на мерзкую холодную погоду, окна были по-прежнему распахнуты, как и балконная дверь. «Им сейчас тепло и уютно», — с неожиданной неприязнью подумал Плетнев. «Они там, небось, в постельке валяются, да вино попивают». Лёлька говорила, этот ее Роман — большой ценитель тонких дорогих вин. А я, как мудак, последний целый вечер мокнул под дождем и таскался туда-сюда через весь город. Шерлока Холмса из себя изображал. И почему так получается, что одним теплая постель с любовником, а другим улица с холодным дождем? Однако времени, необходимого Павлу, чтобы доехать до дома, хватило и на то, чтобы успокоиться и перестать злиться. Но, в конце концов, разве Лёлька виновата, что так вышло? Выманить шантажиста, спровоцировать его на повторную съемку — это его, Павла, идея, а вовсе не ее. А уж то, что погода такая мерзкая случилась, вообще ни от кого не зависит. Так и злиться нечего. Дома он забрался в ванну, наполнив ее почти до краев и добавив из бутылочки ароматную пену, и улегся с книжкой в руках. Теплая, приятно пахнущая вода и хороший роман довольно быстро примирили его с действительностью. Он долго не хотел вылезать, несколько раз добавляя горячую воду, когда ванна остывала. Наконец ему почудилось, что он слышит какие-то звуки, и Павел решил, что пришла Ольга. Он вытерся, закутался в халат и вышел. В нос сразу ударил упоительный запах жареной картошки и мяса с чесноком. «Ты давно дома?» — с удивлением спросил он, заходя к Ольге на кухню. «Мне казалось, ты только-только вошла». «Ой!» — Ольга огорченно всплеснула руками. «Я же специально старалась не шуметь, чтобы ты не услышал. Захожу, смотрю, тебя нет, в комнатах тишина, в ванной вода льется. Я сразу поняла, что ты греешься после сегодняшних приключений и решила сделать тебе горячий ужин в виде компенсации за твои страдания. Хотела, чтобы сюрприз был. Ты выходишь из ванной, а тут уже и стол накрыт, и все горячее. Не получилось». Павел счастливо улыбнулся. «Считай, что получилось. Лёлька, ты самая лучшая жена на свете. Таких, как ты, ни у кого нет». «Это точно!» — она лукаво посмотрела на него и засмеялась. «Таких липовых жен, как я, нет ни у кого». «Кстати, как наши дела?» «Наши дела имеют имечко Кирилл Яровой». «Тебе это о чем-нибудь говорит?» Ольга покачала головой. «Абсолютно ни о чем. Впервые слышу эту фамилию». «А ты точно уверен, что это он?» Павел присел к столу и с жадностью набросился на мясо с жареной картошкой, свое любимое еще с детства блюдо. Готовила Ольга превосходно, а поскольку кулинарные пристрастия у них были одинаковыми, то все ее любимые блюда Павел поедал с неизменным удовольствием. «Полностью я, конечно, не могу быть уверен. У него был кофр от видеокамеры, но мало ли людей ходят с камерами. А многие мужики используют кофры вместо сумок. Там у них не камеры лежат, а бумажники, сигареты и прочий дребедень. Чтобы проверить, действительно ли наш Яровой тот самый шантажист, мне нужно еще несколько дней околачиваться возле вашего гнезда». «А по-другому никак нельзя?» — испуганно спросила Ольга. «Я прогноз слышала. синоптики всю неделю обещают проливные дожди. Я не хочу, чтобы ты мерз, промокал и простужался. Слушай, давай бросим эту затею, а? Да черт с ним, с шантажистом. Не заплатим и все. Куда он денется с этими кассетами? Кому они интересны? Павел отложил нож и вилку и взял жену за руку. Лелечка, зайчик, ты не умеешь смотреть на два шага вперед. Ведь шантажист откуда-то узнал твое имя и номер телефона. Так что может ему помешать узнать имя и телефон твоего дружка Романа? Совсем недавно ты мне с пеной у рта доказывала, что Роману нельзя рассказывать о шантаже, потому что либо он даст деньги, что для тебя неприемлемо, либо ему придется объяснять, почему ты не боишься этого шантажиста, чего тебе тоже, как я понимаю, не хочется. Подумай об этом. Да, вздохнула она задумчиво, ты прав. Что же делать? А очень просто, улыбнулся он. Пусть этот тип покажет тебе, что у него есть. И мы сразу же определим, сегодня он снимал или нет. Пока что у нас с тобой только два совпадения. Из дома напротив, откуда можно снимать происходящее в вашей квартирке, вышел парень с кофром от камеры, и парень этот, проходя мимо ваших окон, поднял голову и посмотрел на них. Если же окажется, что в этот момент кто-то вас снимал, то это уже будет третьим совпадением. А с тремя совпадениями не поспоришь. Два могут оказаться случайными, а три — это уже система. Это серьезно. Глава 17. Я ненавижу дневную жизнь, пронизанную маскирующими лица красками, фальшивыми запахами духов и дезодорантов, вонью, исторгаемой четырехколесными плодами цивилизации, истерическими голосами людей, желающих чего-то добиться. Днем все ложь, и только ночью наступает время истины, время настоящих, а не поддельных лиц, время неискаженных прическами волос, время природных запахов, присущих телам, деревьям, траве, снегу. Ночь — это время снов, которые обнажают сущность спрятанного в нашем подсознании и безжалостно выталкивают наружу то, от чего человек пытается спрятаться и защититься днем. Я ненавижу современную жизнь, забитую техникой. Эта жизнь вызывает у меня ассоциации с давно немытым человеческим лицом, поры которого забиты грязью, из-за чего кожа перестает получать кислород. Люди, живущие в мире компьютеров, мобильных телефонов и скоростного транспорта, точно так же лишены кислорода, не только того химического, но и кислорода радости общения, когда можно взять за руку и заглянуть в глаза. Им неведом восторг, взрывающийся внутри тебя при виде покрытых снежными шапками величественных елей. Они не знают чистого счастья тишины, обволакивающий тебя, как страшный таинственный кокон, в центре которого с оглушительным шумом бежит по венам и сосудам твоя кровь. Эти люди несчастны и ущербны, но я не могу их жалеть, ибо они сами выбрали такую жизнь. В моей комнате стоит компьютер, оставшийся от Кости. Я включаю его только для того, чтобы узнать, где и когда состоится следующая встреча с моей королевой. Кроме того, у меня есть еще одно предназначение — защищать ее. И я прихожу на форум, чтобы читать чужие послания и оставлять свои. Она должна знать, что не одинока в этом мире, что у нее есть друг, который готов прийти на помощь по первому зову. Удача улыбнулась мне и дала возможность написать ей настоящее письмо, ведь те послания, которые моя королева может прочесть на форуме, обезличены, и никогда не знаешь, кто стоит за невнятной подписью. Быть может, женщина или слюнявый похотливый старикашка, чья любовь и преданность не могут ни защитить, ни принести наслаждения. Теперь я больше не могу приносить ей свои письма, ведь она предупредила, что меня ищут, значит, и возле ее дома я не могу появляться. Я не хочу посылать ей письма обычной почтой. Мне невыносима сама мысль о том, что чьи-то грязные, безразличные руки будут прикасаться к конверту, в котором запечатаны мои любовь, преклонение и преданность, в котором лежит частичка моей души. А вдруг письмо потеряется? Я не могу даже позвонить ей. Моя королева не оставила мне номер своего телефона, зато записала мой и пообещала, что позвонит сама, чтобы узнать, смог ли я достать деньги, которые позволят нам уехать и быть вместе. Сегодня ночью я пришел на форум, чтобы прочесть послание. В последний раз я делал это несколько дней назад, когда узнавал о выступлении в клубе «Селена». Тогда мне бросилось в глаза мерзкое послание. Да кому может быть интересна эта группа? Типичное дерьмо для тинейджеров. Но как себя раскрутили? Послание было подписано именем Янка. В самом тексте я не усмотрел ничего оскорбительного для моей королевы, но такое уже бывало и раньше. В ответ на самые безобидные высказывания неожиданно начинал обрушиваться поток грязи. И моя задача в таких случаях эту грязь остановить, осадить негодяя, заставить его умолкнуть, чтобы он больше не заражал своим презрением и вонючей ненавистью святое пространство, куда хотя бы иногда заглядывает она. Сегодня я собирался проверить, не стало ли послание Янка толчком к новым оскорблениям. Группа похабная, и песни у нее похабные, и исполнение похабное, а самое похабное — Медведева. Она и в жизни наверняка проститутка, и на сцене такую же изображает. И подпись «Профайлер». Это появилось в субботу в 16:33. «Профайлер. Кто-то такой, чтобы посметь это написать. Я должен объяснить тебе твое место, за рамки которого ты не имеешь права не только выходить, но даже и палец высовывать. Если ты искренне заблуждаешься, я объясню тебе твою неправоту, но если ты станешь упорствовать в своем заблуждении...» Стоя в набитом вагоне метро, Настя то и дело поворачивала голову, пытаясь поймать свое отражение в оконном стекле. Это было сродни наркотику, ведь она понимала, что увидит в точности то же самое, что видела минуту назад, и все равно не могла не смотреть. Ей вдруг показалось, что лицо у нее стало каким-то широким и мучнисто-белым, похожим на плохо пропеченный блин. Надо было накраситься, с запоздалым сожалением подумала Настя. Стильную стрижку нельзя носить с неприбранным лицом. Она представила себе, как могут отреагировать на ее прическу на работе, и вздрогнула. Сколько еще сегодня выслушать придется всякого разного, от одобрения до ехидных шуточек и откровенной критики. И почему она не подумала об этом, когда принимала спонтанное решение подстричься? И чем ближе она подходила к зданию на Петровке, тем больше одолевал ее страх. На протяжении последних 100 метров, остававшихся до проходной, ее обгоняли и шли ей навстречу сотрудники ГУВД, которых она знала, но ни один не поздоровался с ней. «Не узнают», — констатировала Настя со странной смесью облегчения и тревоги. Когда она доставала удостоверение, чтобы показать милиционеру на контрольно-пропускном пункте, рука ее заметно дрожала. «Сейчас начнется», — подумала она. «На фотографии одна голова, а у меня на плечах совсем другая». Милиционер, однако, посмотрел только на удостоверение и равнодушно кивнул. Личность предъявителя его мало интересовала. По коридору на своем этаже Настя бежала почти бегом. Она и сама не могла бы объяснить, почему так нервничает и боится. Дверь кабинета казалась ей спасительной пристанью, но мужества не хватило, и она, воровато оглянувшись, нырнула в расположенный куда ближе кабинет Юры Короткова. «Это что?» — спросил он, обшаривая глазами возникшую на пороге такую знакомую фигуру, одетую в обычные Настины вещи, черные джинсы, светло-голубую шелковую водолазку и спортивные туфли на мягкой толстой подошве. «Это кто?» С робкой улыбкой поправила его Настя. «Это я. Я подстриглась». «Зачем?» «Надоело носить длинные волосы. Решила попробовать носить короткую стрижку. Тебе не нравится?» Надо отдать должное Короткову. Пришел в себя он довольно быстро. Встав из-за стола, он подошел к Насте вплотную и стал зачем-то поднимать отдельные пряди и заглядывать под них. «Что ты там ищешь? Тараканов или бриллианты?» «Слушай, ты что, на самом деле подстриглась? Это не парик?» «Да нет же, Юрик, это все настоящее. Тебе первому доложила, как ты есть мой начальник». Коротков отступил на пару шагов, склонил голову на бок, прищурился, рассматривая Настю. «А чё? Очень даже. Ты только солидная какая-то стала. Взрослая. Юрочка, мне 39 лет. Я же не могу в 39 выглядеть на 25. Но ты же выглядела, — резонно возразил Юрий. «Вот еще 2 дня назад, как сейчас помню, ты выглядела на 25. «Не ври. Ну, на 27. «Ну, ладно, ладно, на 28. «За каким хреном тебе понадобилось стареть, не понимаю». «Объясню, если не понимаешь. Человек имеет обыкновение вести себя в соответствии с тем возрастом, в котором он себя ощущает. А возраст он ощущает, когда смотрит на себя в зеркало». 60-летняя женщина, которая думает, что ей всего 40, и ведет себя как 40-летняя, выглядит смешно. Все вокруг знают, что ей 60, что у нее внуки, пенсия и варикозное расширение вен, а она наряжается в короткие юбки и носит майки на бретельках. Ну и пусть носит, если у нее ноги красивые и морщин мало. Женщине столько лет, насколько она выглядит. Этому нас еще в детстве учили. Ты не понял, Юрик. Женщина имеет право одеваться в соответствии со своей внешностью. Тут и спорить нечего. Фигура хорошая, морщин мало, прическа в порядке. Ради бога! Хоть мини пусть носит, хоть авангард какой-нибудь. Но при этом она не должна забывать, сколько ей на самом деле лет. И если у нее есть внуки, она должна, она обязана выполнять социальную роль бабушки. Она не имеет права открещиваться от своих внуков и делать вид, что их нет вообще, на том только основании, что у нее хорошая фигура и мало морщин. Уловил разницу? Когда женщина выглядит моложе своих лет, она все время видит себя в зеркале, такую молодую и красивую, и у нее может сложиться обманчивое впечатление, что ей и на самом деле столько лет, насколько она выглядит. И она может инстинктивно начать подстраивать свое поведение и всю свою жизнь под этот нереальный возраст. Будет, например, делать вид, что у нее еще вся жизнь впереди, что она еще все успеет, что у нее не может быть серьезных болезней и так далее. А это неправильно. То, что ты считаешь это неправильным, я понял, хотя и не согласен. А к тебе-то это какое отношение имеет? Учусь быть взрослой теткой, а не маленькой девочкой, которую все окружающие мужчины защищают и прикрывают. Ну что ты прикидываешься, Коротков? Не делай вид, что Колобок с тобой насчет меня не разговаривал. Ну, разговаривал. Нехтя, признался Юрий. Но ты не думай, Настюха, я не... Юрочка, она мягко улыбнулась, Колобок прав. И я на него не в обиде, я просто делаю выводы и исправляю ошибки по мере сил и способностей. Коротков отошел и снова уселся за свой стол. Да, мать, ошарашила ты меня. К тебе теперь на кофе не напросишься. Будешь со мной строгой и официальной. Настя подхватила сумку и открыла дверь в коридор. А ты рискни, посоветовала она, вдруг получится. «Здоровье жалко», — тут же отпарировал Юра. «А вдруг не получится? Загрызешь или оторвешь что-нибудь? Но ты чайник-то включи на всякий случай. Я сейчас один звоночек сделаю и приду». Насте стало легче. Войдя в свой кабинет, она включила компьютер и поставила греться электрический чайник, которым, наконец, заменила любимую высокую керамическую кружку. Вчера вечером дома она проверяла, не поступили ли на форум какие-нибудь сообщения в ответ на послание, отправленное ею в субботу и подписанное Волкодав. Пока откликнулся только один человек, написавший в УМАТ и подписавшийся Мапупа Розовая. Сегодня сообщений с пометкой «Ре», что означало «ответ», было уже несколько. «Волкодав, ты полное чмо. Ква». «Согласен. Медведева не похожа на благородную девицу, но ведь и ты, Волкодав, не очень-то. В следующий раз выбирай выражение поделикатнее. Носок». «А, по-моему, это правильно. Светка, похабная проститутка, лучше не скажешь. Энигма». «Ты, Волкодав, похоже, настоящих проституток не видел. Давай встретимся, я тебе объясню, что к чему. Темная леди». «Господа, прилично ли обсуждать интимную жизнь женщины за ее спиной?» «Скульптор». «Интересно, есть здесь сообщение от фаната или нет? Совершенно ясно, что псевдоним, или, как принято говорить, ник, Энигма принадлежит не ему, Носок тоже под вопросом, но все остальные послания вполне могут принадлежать и фанату. Значит, надо отвечать всем. Каждого из них надо попробовать втянуть в дискуссию и посмотреть, что из этого выйдет. Особенно любопытен корреспондент под именем «Темная леди». Он предлагает встретиться. Для чего? Для того, чтобы показать, что такое настоящая проститутка, или для того, чтобы убить обидчика? Принтера уже не было, его пришлось вернуть коллегам в тот же день, в субботу. Настя быстро переписала от руки полученные сообщения и отсоединилась от интернета, иначе к ней по городскому телефону никто не сможет дозвониться. «Я у тебя подольше посижу», — радостно сообщил Коротков. «Мне интересно поглядеть, как народ на твой новый облик будет реагировать». «А кто же руководить будет?» «Я и отсюда прекрасно могу руководить. Тобой, например». Эксперимент прошел без видимых жертв. Миша Доценко минут пять постоял с растопыренными глазами, после чего долго смеялся. Пришедший около 11 Андрей Чеботаев вообще не удивился, однако вежливо произнес: «О, ты постриглась. Тебе очень идет». Игорь Лесников, казалось, просто ничего не заметил. Он зашел доложить о ходе работы по составлению новой видеозаписи, обсудил с Настей и Коротковым дальнейшие шаги, касающиеся Жени Рубцовой, и вышел, не произнеся ни слова по поводу Настиной стрижки. Самой бурной оказалась реакция Сергея Зарубина. «Это как же понимать, господа хорошие?» — заголосил он, оправившись от первого шока. «Стоило только появиться молодому парню с ресницами, как у нашей Насти Павловны вмиг волос не стало. То-то я гляжу, ты его в обиду не даешь, как наседка над ним квохчешь. Меня, свою старую любовь, значит, по боку, нового любимчика себе завела. Ради меня ты, Настя Павловна, даже джинсы ни разу не сняла». «Сережа», — в ужасе перебила его Настя, — «ты что городишь? За речью-то следи. Я имею в виду, что ты ради меня ни разу юбку не надела, или хотя бы брюки поприличнее. Ты даже глаза не красила. А тут прям кардинальная перемена в сторону неземной красоты. И все из-за ресниц. Ну, не думал я, Настя Павловна, не думал, что ты так на красивенькая падка». «Не обращай внимания, Андрюша», — сказала Настя Чеботаеву, давясь от смеха. «Зарубин в своем репертуаре. Между прочим, старая моя любовь. Ты вместо того, чтобы истерики тут закатывать, доложил бы, нашли вы свидетеля или нет». «Ты чего, Павловна?» — возмущенно замахал руками Сергей. «Да мы же только сегодня утром списки в домоуправлении получили. В субботу и воскресенье мы по квартирному обходу посвятили, но результатов нет. Все же на дачах. Никто дверь не открывает. Вот сейчас сядем с Мишаней, планчик составим, чтобы все по уму. Ну, все ясно. Катитесь, работайте, — угрожающе приказал Коротков. Я уезжаю, — объявил Женя отец, выходя из кабинета с дипломатом в руке. Она привычно потянулась к ручке и перекидному ежедневнику, чтобы записать указания. Что говорить, если будут спрашивать? Вернусь дня через 3-4. Женю бросила в жар. Отец уезжает. И, как всегда, предупреждает об этом в самый последний момент. 3 дня свободы, а может быть и 4. Правильно говорят, что жизнь полосатая, и за неудачами обязательно следуют удачи. Хорошо, папа. Она постаралась говорить спокойно и ничем не выдать охватившее ее радостное возбуждение. Гриша едет с тобой? Почему тебя это интересует? Подозрительно спросил отец. Потому что ты запретил мне ездить одной, мысленно ответила Женя. И я, как хорошая дочь, не имею права об этом забывать. А ты, если бы был хорошим отцом, давно бы уже забыл об этом. Хочу знать, могу ли я на него рассчитывать. У меня сегодня немецкий, в среду тоже. Гриша тебя отвезет. Будь умницей. Веди себя хорошо. Взгляд отца смягчился. Он наклонился и поцеловал девушку. Надеюсь, когда я вернусь, меня не будут ждать неприятные сюрпризы. Конечно, папа. Женя вскочила и порывисто обняла отца. Да, он постоянно портит ей жизнь, он издевается над ней. Но иногда он уезжает, давая ей вздохнуть полной грудью, и уже заодно это она будет ему благодарна. «Я тебя люблю, девочка», — сказал он, гладя ее по голове. «Береги себя». «И я тебя люблю», — пробормотала Женя, уткнувшись лицом в его шею. «И ты береги себя». Отец вышел. Через пару минут Женя выглянула в окно и увидела отъезжающую машину. Все. Даже в комнате стало как будто светлее. А Гриша? Ну что ж, Гриша только строит из себя преданного слугу хозяина. А стоит тому отлучиться, водитель-телохранитель сразу же превращается в обычного мужика, имеющего жену, детей и кучу забот. Женя никогда даже не пыталась договориться с Гришей. Уверена была, что тот донесет отцу. Но зато весьма ловко научилась его обманывать. Водитель, как и его шеф, пребывал в приятном заблуждении относительно Жениной взрослости и никаких особых хитростей от нее не ожидал, а посему легко попадался даже на самую примитивную ложь. Когда около 4 часов Гриша вошел к ней в приемную, он увидел несчастную и совершенно больную дочку шефа. Женя сидела, обхватив руками голову. Перед ней на столе возвышалась выразительная кучка всевозможных лекарств. «Проводил папу?» — спросила она страдальческим голосом. «Да, все в порядке. Заехали домой за вещами и в аэропорт». Гриша посмотрел на часы. «Минут через 15 должен взлететь». «А ты что, заболела?» «Да. Что-то мне нехорошо». Жалобно проныла Женя. «Прямо не знаю, что делать, еще немецкий этот сегодня». «Да не валяй дурака», — решительно ответил водитель. «Сейчас отвезу тебя домой. Ложись и ни о чем не беспокойся. Обойдется без тебя твой немецкий. Или хочешь, сначала в поликлинику съездим?» «Не надо», — вяло отказалась Женя. «Что мне в этой поликлинике скажут? Я и так знаю, какие лекарства принимать. И потом, мне же больничный не нужен. Отлежусь. А завтра приду на работу». Оказавшись дома, она радостно подпрыгнула. Ура, свобода! Разумеется, Женя и не думала пропускать занятия по немецкому. Сейчас только 5:30. У нее уйма времени, чтобы привести себя в должный вид и без спешки доехать до курсов. Она даже успеет зайти в бар рядом с метро и выпить кофе с пирожным. Кофе Женя не любила. Его вкус казался ей чересчур горьким, а есть пирожные ей отец и без того не запрещал, но зайти в бар, сесть у стойки, красиво положив ногу на ногу, сделать заказ и выпить кофе, ловя на себя взгляды сидящих рядом мужчин и улыбаясь им, Это было круто. Это была та самая взрослая жизнь, от которой ее так тщательно оберегает тиран-отец. Она уже оделась, накрасилась и собиралась выйти из дому, когда зазвенел телефон. «Здравствуйте, Женя. Это Лесников. Вы меня еще не забыли?» Сердце ухнуло и замерло. Потом заколотилось где-то в горле. «Я вас никогда не забуду, я же предупреждала». Она хотела сказать это весело и почти шутливо, но получилось многозначительно и как-то трагично. Женя даже поморщилась, услышав свой голос. «За это спасибо, Женечка. Мне снова нужна ваша помощь. Мы могли бы с вами увидеться завтра утром». «Боже мой, какие слова, какая музыка! Не нам нужна ваша помощь, а мне, то есть ему, Игорю. Не сухой деловой вопрос, вы могли бы завтра приехать на Петровку, а очень личная фраза, мы могли бы с вами увидеться». Еще вчера Женя готова была на все, лишь бы услышать эти слова, и судьба смилостивилась над ней, убрав сначала жестокого тюремщика отца, а теперь подарив ей свидание с Игорем. «Конечно, Игорь Валентинович, мне приехать к вам на Петровку?» Ей показалось, что Игорь замешкался с ответом. «Мне хотелось бы встретиться с вами в менее официальной обстановке. Это возможно?» «Да!» — радостно ответила Женя. «Ей хотелось кричать от восторга. Все получается, как она хочет!» Миша Доценко и Сергей Зарубин, обложившись длинными списками, сидели в уютной квартире Стасова и беззастенчиво пользовались гостеприимством Мишиной невесты Ирочки. За три последних месяца в кресле мастера Алены Гребневой побывали около 100 мужчин. При этом примерно 30 из них имели достаточно распространенные фамилии, которые почти наверняка можно встретить в списках жильцов любого многоквартирного дома. К сожалению, в журнале предварительной записи, взятом в салоне красоты, имена клиентов отсутствовали. «Кузнецов», — безнадежным голосом произнес Доценко. «Кузнецов», — послушно повторил за ним Сергей и зашелестел списками. «Так, в доме номер 3 две семьи, в доме 3А одна, в доме 5 одна, в доме 7 корпус 1 две семьи, в корпусе 2 аж целых 5. А по возрасту? Сейчас посмотрим». И Зарубин принялся отмечать галочками те семьи, где, согласно спискам, проживали мужчины подходящего возраста, то есть не моложе 17 и не старше 60 лет. Количество семей, где мог обнаружиться искомый свидетель, сократилось до 6. Уже хорошо. «Величайло», — монотонно продолжал Михаил. «Величайло». «Нет таких, слава тебе, Господи». «Попович». «Попович». «Тоже мимо?» «Счастье-то какое!» «Виноградский». «Не проживает». «Ура!» «О, Иванов». «Сволочь ты, Мишаня!» Мрачным тоном сделал вывод Зарубин. «Я не виноват. Я же не придумываю фамилии. Я их из списка беру», — начал оправдываться Доценко. С Ивановыми, как ни странно, получилось еще хуже, чем с Кузнецовыми, хотя статистика утверждает, что среди русских фамилий самой распространенной является именно фамилия Кузнецов. Семей Ивановых в соседних с домом Алены Гребневой домах оказалось целых 18, и после операции по сокращению их осталось тоже немало — 14. «Гугнин». «Не вижу такого». «Очень хорошо». «Микеладзе». «Не-а». «Мумладзе есть. Не сгодится?» «Ты поставь галочку на всякий случай. Может, в салоне плохо расслышали и неправильно записали». «Кучеренко». «Срод не было такого». «Отлично». «Орлов». «Орлов есть. Одна штука. Ставлю птичку». «Дальше поехали». «Инджия». «Инджия». «Нетути, господин хороший». «Петров». «Петров, Петров. Петровы у нас живут в доме 6. Так, в доме 5 не живут, ни в одном корпусе, в доме 4 есть, в доме 3 тоже поселились. Викулов. Есть такой? в доме 7 окопался, Александров, и этих навалом. Хлопнула входная дверь, Ирочка привела с прогулки 2-летнего племянника, сына Стасова и Татьяны Образцовой. «Мальчики, вы голодные?» — звонко прокричала она. Доценко сорвался с места, едва не смахнув на пол разложенные на большом столе листы со списками. По наступившей внезапной тишине Зарубин понял, что Михаил и Ирочка самозабвенно целуются в прихожей. Сергей крякнул и сладко потянулся, радуясь перерыву. «Сейчас, Бог даст, Иришка покормит их обедом, они быстренько закончат работать со списками и выйдут в поле. Поедут проводить поквартирный обход, выискивая среди многочисленных Ивановых, Петровых, Кузнецовых и Александровых того единственного, который стригся в салоне красоты у Алены Гребневой, того, который любит прогуляться перед сном, того, который вполне вероятно видел убийцу Алены. А если не найдут, то возьмут в салоне другие списки клиентов за более ранний период. Если же и это не поможет, пойдут за помощью к местному участковому». Наконец Доценко вернулся и уткнулся в лежащую перед ним ксерокопию журнала предварительной записи из салона. По его глазам Зарубин понял, что Миша не работник, по крайней мере, на ближайшие 10 минут. «Слушай, вот чего ты дурака валяешь?» — спросил Сергей в полголоса, чтобы не услышал хозяйка. «Почему ты на ней не женился до сих пор?» «Серега, ну ты же знаешь ситуацию с жильем. Да при чем тут жилье? Квартира квартирой, а свадьба свадьбой. Одно другому не мешает. Распишитесь и ищите себе размен. Никто не запрещает». «А какой смысл? Что расписанные, что не расписанные? Мы все равно не можем жить вместе, пока размен не найдем. Я сюда к ним на голову свалиться не могу. Их тут и без меня 4. Ирка ко мне переезжать отказывается. Ей кажется, что здесь все пойдет кувырком, как только она перестанет следить за домом. Да и ребенок на ней. Если мы найдем квартиру в этом же доме или рядом, она будет по утрам забирать малыша. А в ясли отдать?» «Ну да, в ясли», — усмехнулся Доценко. «Как же, отдаст она в ясли свое сокровище. Ирка на 100% уверена, что его там испортят, искалечат, простудят и заразят всеми болезнями сразу. Про ясли слышать не хочет. Ну, короче, пока не найдем жилье поблизости, о совместной жизни не может быть речи». «Все равно», — упорствовал Зарубин, — «я считаю, что вам надо расписаться независимо от решения жилищной проблемы, чтобы наверняка...» «Что наверняка?» — не понял Миша. «Ну, чтобы Ирка не передумала». «Чего ты так на меня смотришь? Красавица, умница, характер чудесный, хозяйка прекрасная. Ты что, не понимаешь, что ты чисто случайно успел сделать ей предложение раньше кого-то другого? Ты думаешь, никто другой на ней жениться не захочет? Или ты думаешь, что ты такой необыкновенный, и она ни за кого, кроме тебя, замуж не пойдет? Дурак ты, Мишаня. Послушай моего совета. Шлепни штамп в паспорт. А то смотри, как бы локти кусать не пришлось». «Ну, что ты завелся? Тебе-то не все ли равно?» — огрызнулся Доценко. «Тоже мне вождь и учитель». Зарубин понял, что зашел слишком далеко. Ему очень нравилась Ирочка Милованова, но когда он впервые увидел ее почти год тому назад, за ней уже начинал ухаживать Доценко, а мешать личной жизни друзей было не в правилах Сергея. И он сказал себе, что если у Миши с Ириной что-то не сложится, вот тогда... Но у них все сложилось. Сергей Зарубин мечтал оказаться на месте Доценко и полагал, что эту мечту разделяют или могут разделять еще многие-многие мужчины. А коль так, то напрасно Мишка самонадеянно считает, что поймал золотую рыбку раз и навсегда. «Я, Мишаня, искренне люблю твою невесту Ирочку и хочу, чтобы у нее был хороший муж, вот такой, как ты, а не какой-то там проходимец. Ну, давай дальше работать». По Пока Ирочка кормила племянника и укладывала его спать, они успели закончить работу со списками, после чего с немалым аппетитом пообедали, не стали сильно упираться и отказываться, когда Ирочка протянула им пакет с пирожками и бутербродами, назвав это «ужин сухим пайком», и благополучно отбыли к месту жительства Алены Гребневой искать свидетеля, предварительно созвонившись с маклером и договорившись сегодня же посмотреть еще две квартиры. Зарубин легко согласился составить Михаилу компанию, еще раз повторив: «Поскольку я тебя, Иришка, искренне и нежно люблю, я должен лично убедиться, что ты будешь проживать в хороших условиях. Твоему интеллигентному жениху я не могу доверить тонкое дело осмотра канализационных труб». «Сережа, ты такой чудесный!» — тепло сказала Ира, дружески целуя его в щеку. «Ты так много для нас делаешь, ездишь с Мишей по квартирам, время свое тратишь. Я даже не знаю, чем смогу тебя отблагодарить». «А ты выходи замуж за меня, а не за него», — неожиданно предложил Зарубин. «Работа у нас одинаковая, зарплата тоже, зато я намного практичнее. Конечно, Мишаня покрасивее меня будет, да и росточком повыше. Но для такой умной женщины, как ты, внешность не должна иметь значения». «А что?» — засмеялась Ира. «Интересная мысль, я над ней подумаю». «Ну, ты понял?» — многозначительно спросил Зарубин Михаила, когда они вышли из квартиры и сели в лифт. «Вот так!» «Значит, вы, госпожа Плетнева, все рассказали мужу и покаялись?» — злорадным тоном спросил шантажист. Ольга сделала знак Павлу, и тот приник ухом к трубке, чтобы иметь возможность тоже слышать разговор. «Да», — нахально подтвердила она, — «и муж меня простил. Так что вы можете больше не беспокоиться. И забудьте о деньгах, которые вы хотите с меня содрать». «Ну уж нет, мадам», — рассмеялся голос в трубке, — «мужа вы можете обманывать, а меня не стоит и пытаться. Не далее, как вчера вечером, вы снова резвились в объятиях своего любовника, и у меня есть этому доказательство. Неужели вы полагаете, что ваш супруг снова вас простит? Ну, первая ошибка — это всего лишь ошибка, но вторая — это уже преступление, не так ли, госпожа Плетнева?» Павел сделал рукой знак, который означал «выдержи паузу». Ольга послушно досчитала в уме до пяти. «Я не могу верить вам на слово», — наконец произнесла она, стараясь, чтобы голос немного дрожал. «Я должна видеть материал, за который плачу деньги». «Ого! Значит, вы готовы заплатить?» «Я же сказала, сначала я должна видеть материал». «Умно», — фыркнул шантажист. «Я вам отдам материал, а вы мне что? Пустые обещания, на которые я даже хлеба не смогу купить?» «Я же не требую у вас оригинал», — нетерпеливо сказала она. «Сделайте копию. А может быть, у вас вообще ничего нет, а? Может быть, вы видели, как я захожу в гости к друзьям и сделали свои далеко идущие выводы, не имеющие ничего общего с действительностью? Я хочу видеть пленку. Только после этого мы можем поговорить о деньгах». «Ну что ж, меня предупреждали, что вы деловая женщина, не склонная к сантиментам. Как я могу передать вам кассету?» «Лично», — хотела сказать Ольга. «Ну, принесите мне ее домой, заодно и познакомимся». «Не знаю». Этот момент они с Павлом оговорить не успели. Павел сказал, что шантажисты сначала делают закладку, а потом уже сообщают, где находится материал. Никогда место передачи не оговаривается заранее, потому что в этом случае велика вероятность, что жертвы просто придут пораньше и выследят вымогателя. И хорошо еще, если это будут жертвы, а не милиция. Ольга ждала, что шантажист сам предложит какой-то вариант, и совершенно не была готова к его вопросу. Похоже, он совсем неопытный в таких делах. «На ваше усмотрение», — сказала она уже тверже. «Хорошо, я позвоню позже». Она положила трубку и растерянно посмотрела на мужа. «Паша, тебе не кажется, что он полный лох?» «Кажется», — согласился Павел. «Похоже, он не сам действует. Его кто-то нанял. Шантажист перезвонил через час. Поезжайте в супермаркет». Он продиктовал адрес. «Он работает круглосуточно. Кассета лежит на дне ящика с туалетной бумагой. От входа сразу направо до конца. Там секция товаров для дома». «Вы с ума сошли?» — ахнула Ольга. «А если ее там найдут до того, как я приеду? Это же далеко от моего дома». «Ну что ж, значит, ваши похождения станут достоянием гласности. Поторопитесь, мадам, а то ваши опасения оправдаются». Ольга лихорадочно кинулась одеваться. «Я тебя отвезу», — вскочил Павел. «И вообще поздно уже, почти 11. Я не хочу, чтобы ты ехала одна». Ольга покачала головой. «Не нужно, Пашенька. А вдруг он там рядом где-нибудь притаится? Увидит, что я с тобой. Ну и что? Пусть видит. Во-первых, он не знает, как выглядит твой муж. А если знает? И кроме того, он может тебя вспомнить. Ты же столько времени с ним вместе в метро ехал. Потом по улице за ним шел. Да не видел он меня. Он в мою сторону даже ни разу не посмотрел». «Лёлька, никакого значения не имеет, увидит он меня или нет, узнает или нет. Нам важно получить кассету, и мы ее получим в любом случае. А потом, если окажется, что я не ошибся, и этот парень действительно Кирилл Яровой, мы будем с тобой потихоньку выяснять, кто за ним стоит, кто пытается спровоцировать тебя на хищение в фирме». «Нет», — твердо ответила Ольга, — «не будем рисковать. Мало ли что. Может быть, все совсем не так, как мы с тобой придумали. Я поеду одна. Дай мне ключи от машины». Она всунула ноги в туфли, резким движением застегнула молнию на куртке, взяла протянутые Павлом ключи. «Не волнуйся, Пашенька, со мной ничего не случится». В 11 вечера ехать по Москве было несложно. Ольга неплохо представляла себе маршрут и добралась до круглосуточно работающего супермаркета довольно быстро. От входа направо до конца, там секция товаров для дома. В самом деле, вот она, эта секция. Шампуни, средства для мытья посуды, средства для чистки металла, для мытья окон, для сантехники. Одни сплошные флаконы и пачки. Где же бумага? Прилавок уже кончился, а коробки с туалетной бумагой Ольга так и не увидела. Спросить, что ли? Нет, нельзя. Продавщица подведет ее к этой коробке и будет стоять над душой. Придется искать самостоятельно. Повернувшись на 180 градусов, Ольга двинулась вдоль прилавка в обратную сторону и почти сразу увидела две большие стоящие рядом коробки. В одной были бумажные полотенца, в другой — туалетная бумага. Присев на корточки, она стала шарить в коробке и на самом дне обнаружила прямоугольный сверток. Оглянувшись, быстро сунула его под куртку за пояс брюк. «А он не дурак», — думала она, стоя перед кассиршей, пробивавшей чек, закупленный для виду, зубную пасту, шампунь и пачку сметаны.